Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 31 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Беседа с руководителем Национальной статслужбы НКР. В Армении образованы избирательные участки для референдума по конституционным реформам. Армения в десятке самых безопасных стран мира. В Баку снова заговорили о возможном присоединении Азербайджана к ЕАЭС. Итак, подробности новостного блока. Предлагаем вашему вниманию беседу с руководителем Национальной статслужбы НКР Кареном Нерсисяном. Карен Армович, я хотел бы, чтобы вы вначале представили структуру возглавляемой вами службы и функции подразделений. Наша служба состоит из отделов. Недавно было создано управление переписи населения. У нас существуют вот такие подразделения, отделы. Первый – это отдел макроэкономических показателей и финансовых показателей. Отдел недавно преобразовали, называется «Реальный сектор экономики». Потом у нас есть демографический отдел и социального развития. Конечно, есть и бухгалтерия, отдел методологии. Во всех районах соответствующий отдел российской службы, который подчиняется нам. Кстати, мы в последнее время очень активизировали связи с ними. Кроме того, для них мы создаем базу для дальнейшего программного обеспечения, особенно в вопросах расчета и методологического обеспечения. Если одним предложением популярно сказать, в чем заключается главная миссия Национальной статслужбы? Главная миссия нашей службы заключается в сборе, обобщении, анализы и представления общественным и руководящим органам государства сведений о социально-экономическом состоянии государства. Я знаю, что вами начаты реформы. На какой стадии они сейчас находятся? В последнее время мы хотели, думаю, что пока получается, внедрить международные стандарты методологических подходов, особенно в части обеспечения достоверности, сопоставимости всех статистических данных, части реальных секторов экономики. Уже образован еще один такой современный отдел, отдел обследования ваших изучений. Они сейчас проводят интегрированное обследование уровня жизни домашних хозяйств. И впервые мы думаем, что до конца года будем уже иметь сведения и данные об уровне жизни, и в том числе уровне бедности. Для нас очень важный показатель для расчета дальнейших макроэкономических показателей. Какие работы сегодня реализуются Национальной статслужбой? Что у вас горячего на носу? На носу у нас перепись населения. Здесь тоже мы уже начали эту организационную работу, очень трудную работу, я бы назвал. Назвал общегосударственную такую важную работу, которую мы должны с честью это выполнить. И думаю, что наши работники и народ тоже поддержат. То есть вы готовы? Пробная перепись что показала? Пробная перепись – это пробная. Просто попробовали наши силы, возможности. Это так и положено. И думаю, что все эти недоработки, все эти недостатки, которые были выявлены в ходе вот этого, я бы назвал, учения, мы уже учитываем, чтобы в основной переписи, чтобы не допустить малейшие ошибки. Поскольку перепись – это одно из важных событий внутриполитической жизни в Нагорном Карабахе, поэтому хотелось бы, чтобы вы о ней сказали несколько особенно, когда будет проведена, когда будут оглашены итоги предварительные и окончательные. По решению нашего правительства перепись в Карабахе состоится с 1 декабря по 9. До конца года мы будем свои первоначальные данные обработать. Предварительное опубликование где-то весной будет, в начале апреля. А до конца года мы успеем уже окончательно опубликовать данные. Пользуясь случаем, я прошу нашего населения, чтобы с пониманием отнеслись к этому важному мероприятию, чтобы они вежливо приняли наших учетчиков, и мы будем данные все выносить, и, как положено, это все будет конфиденциально. И думаю, что у нас взаимопонимание должно быть состоится, и это тоже очень важный показатель, который мы будем иметь, особенно для составления важных социально-экономических планов для дальнейшего развития нашего Арцаха. Это была беседа с руководителем Национальной статслужбы НКР Кареном Нерсисяном. Армения может надеяться на содействие Франции в процессе подготовки новой правовой базы для развития сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявил государственный министр Франции по европейским вопросам Арлем Дезир. По его словам, отношения двух стран носят исключительный характер, о чем также свидетельствует частота визитов на уровне президентов. Важной составляющей повестки является продолжение сотрудничества Армении и Евросоюза. В этом контексте французский министр отметил, что в Люксембурге планируется утверждение мандата, после чего начнется подготовка новой правовой базы. В связи с этим Арлем Дезир подчеркнул, что французская сторона с пониманием относится к решению Армении о членстве в Евразийском экономическом союзе. Армения может рассчитывать на содействие Франции, заверил государственный министр. В связи с предстоящим 6 декабря референдумом по конституционным реформам в Армении сформировано около 2000 избирательных участков. На сайте Центра избиркома опубликован список граждан, имеющих право принять участие в электронном голосовании. Речь идет о гражданах Армении, которые несут службу в дипломатических и консульских службах Армении за рубежом, а также членах их семей. Таким образом, в электронном голосовании могут принять участие 265 граждан. Начальник отдела архитектуры и градостроительства аппарата мэрии Степанакерта Сейран Сафарян сообщил СМИ о том, что недавно в столице были претворены в жизнь многочисленные градостроительные начинания. Построены жилые и общественные здания, новые школы и детсады, здравоохранительный комплекс, гостиницы. Произведена застройка жилых кварталов, культурных и торговых центров. Реализованы работы по дорожному строительству, инженерному оснащению города, благоустройству и озеленению территорий. Принимая во внимание ограниченность финансовых средств, пока предпочтение отдается благоустройству центральных улиц и дворов. Что же касается обеспечения безопасности на тротуарах, то по поручению мэра отдел строго контролирует и запрещает практику отвода на них земель, что впредь предотвратит осуществление застройки за счет тротуаров. В центре внимания отдела находится и вопрос равномерного создания зеленых зон в столице, сказал начальник отдела Сейран Сафарян. Согласно данным Международного исследовательского центра «Галуп», Армения вошла в десятку самых безопасных стран мира, пишет The Independent. По результатам опроса, в ходе которого респонденты должны были ответить на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности, гуляя ночью по городу или местности, где живете, были определены самые безопасные и самые опасные для ночных прогулок страны. Положительно на вопрос, касающийся Армении, ответили 82% опрошенных. В десятку самых безопасных стран вошли Сингапур, Гонконг и Норвегия. Армению, занявшую 9-е место, опередили также Испания, Руанда, Индонезия, Словения и Таджикистан. Десятку замкнула Австрия. Самыми опасными странами названы Венесуэла, Габон и Конго. В опросе приняли участие 142 тысячи человек из 141 страны. В Баку снова заговорили о возможном присоединении Азербайджана к ЕАЭС. Азербайджан допускает возможность вступления в Евразийский экономический союз, но перед этим нужно проанализировать все плюсы и минусы участия в этом объединении, заявила заместитель министра экономики и промышленности Азербайджана Севин Шигасанова. «Мы допускаем возможность участия в союзах, которые принесут выгоду Азербайджану. Для этого нужно проанализировать плюсы и минусы», заявила замминистра журналистам, сообщает РИА Новости. Напомним, ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Азербайджан не отрицает возможности своего вступления в Евразийский экономический союз. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.